Глава 6. Август 2023 года. 9 месяцев до свадьбы. Как оказалось, вновь графики Поппи и Рина совпали в следующем месяце. Конечно, Рин мог бы выделить время, но Поппи была занятой женщиной, до которой сложно дозвониться. Он пытался связаться с ней, но все получилось только тогда, когда он поручил это Стефани. В любом другом случае Рин бы обиделся, но он учитывал тот факт, что Поппи намеренно избегала его, потому что он ее привлекал. Когда в последний раз он действительно нравился кому-то так, как сейчас ей? Рин полагал, что, возможно, никогда и никому. Конечно, женщины тянулись к нему, потому что он был богатый или известный. Некоторые женщины даже подкатывали к нему, потому что находили его внешне привлекательным. Но была ли женщина, которой он понравился еще больше после того, как она узнавала его поближе? Месяц без Поппи он провел, размышляя об этом. Они не могут повторить то, что случилось на балконе. Поппи ясно дала понять. Рину было больно принять этот факт. Только благодаря Поппи он чувствовал то, что было глубже, чем притяжение или даже желание. Раньше он с этими ощущениями, конечно, сталкивался, но сейчас он также чувствовал, что его ценят. И это все его удачливость, что стоило ему все это ощутить, как сразу же эти чувства нужно было запереть под замок. В глубине души Рину было интересно, как его ассистенту все таки удалось назначить встречу с Поппи. Стефани знала, как найти подход к любому человеку и вызвать его на разговор. Может, она и жуткая стерва, но Рин был рад, что на его стороне хотя бы один человек. «Я ей сказала, что или она приходит на этой неделе, или свадебного платья не получит. Рин, это смешно. У тебя и без этого полно проектов. Откажись от нее к чертям», — объяснила Стефани, когда он спросил. Рин покачал головой, представив, что бормотала Поппи в ответ на отповедь Стефани. «Не могу, она друг семьи». Сейчас они сидели в роскошном ресторане на Манхэттене в ожидании Поппи. Стефани пошла с ним по двум причинам. Чтобы выступить в качестве посредника для Поппи, а также, по ее собственным словам, чтобы убедиться, что Рин разберется с этим дерьмом. Поппи, казалось, думала о том же, и Рин был рад, что за столом было достаточно места, когда увидел, как Поппи заходит в ресторан с Астрид Стюарт. Поппи выглядела удивленной, увидев здесь Стефани, которая приветственно встала вместе с Рином. «Здравствуйте», — сказал Рин, вежливо кивнув и Поппи, и Астрид. «Привет», — сказала Поппи, слегка улыбнувшись Рину, и будто вспомнив, где она находится, она прекратила улыбаться и указала на подругу. «Я полагаю, ты знаешь Астрид Стюарт?» «Ну, я полагаю, мы вместе ходили в старшую школу», — кивнул Рин, решив сохранять спокойствие. Он не хотел, чтобы Астрид или Стефани знали, какую боль причиняли ему воспоминания о прошлом. Он не собирался говорить или делать что-либо, что выставит его психом. «Это моя ассистентка Стефани». Только что прибывшие гости сели, а у стола остановился официант, чтобы принять заказ на напитки. «Как проходит подготовка к свадьбе?» — спросил Рин, пока Стефани раскладывала наброски. «О, хорошо. Твоя мама помогла нам забронировать лодочную станцию в Центральном парке для церемонии и приема, рассказала Поппи, глотнув вина. «Клише», — подумал Рин, но кивнул. «Похоже на маму». Последовав примеру Поппи, он отпил из своего бокала и добавил. «Уверен, она заправляет всем планированием». Он знал, что у Поппи не было матери, и у Джаспера тоже, поэтому логично, что эту роль взяла на себя Лена. «Да, практически полностью», — засмеялась Поппи. «Она даже помогла Джасперу выбрать помолвочное кольцо», — сказала Астрид, подняв руку Поппи и демонстрируя его Рину. Он практически закатил глаза. Но, конечно, Джаспер не знал свою невесту настолько хорошо, чтобы самому подобрать кольцо. «Дай знать, если она тебя напрягает. Я могу помочь ей избавить ее обороты». «Нет, все как раз наоборот. Я ничего не знаю обо всем этом. Да и идей у меня нет. Хорошо, когда есть кто-то, кто все решает», — заявила Поппи. Но Рину показалось, что это было правдой лишь частично. Ему было сложно поверить, что Поппи никогда не думала о том, какой будет ее свадьба. «Ну, сегодня принять решение придется тебе», — сказала Стефани, повернув разговор в надлежащее русло. Она передала Рину его блокнот и достала свой планшет для заметок. Рин открыл блокнот и положил на стол. «Я продумал более традиционный силуэт, но помнил, что нам понравилось в предыдущем варианте. Как выглядели твои ноги, конечно же». Он сказал это мимоходом, но, посмотрев на Поппи, увидел, как она покраснела. «Верно», — произнесла девушка и прочистила горло. Рин продолжил листать страницы, пока Поппи не вытянула руку и не остановила его. «Вот это», — прошептала она, и когда Рин взглянул на нее, то с трудом сглотнул. Лицо Поппи было наполнено нежностью, она скромно улыбалась. «Оно идеально». «Хочешь посмотреть остальные?» Рин решил уточнить, хотя по лицу Поппи было понятно. Она влюбилась. Поппи яростно замахала головой. «Нет, оно идеальное, Рин. Спасибо». Рин улыбнулся. «Тогда я рад, что мы определились, что тебе нужно». Одно из любимых вещей в его работе дизайнера было видеть, как загораются лица клиентов при виде того, что он сделал. На этот раз, поскольку речь шла о Поппи, было еще приятнее. Рин посмотрел на Астрид и увидел, как она странно смотрит на него, что заставило его почувствовать себя неловко. Он не любил, когда его изучали, особенно та, кто не скрывала, что он ей не нравится. «Тогда следующий шаг — выбор ткани. Можем собраться через пару недель, чтобы все утвердить, прежде чем двигаться дальше». «Звучит отлично», — только и успела сказать Поппи, как вдруг у нее зазвонил телефон. Достав его и проверив, кто звонил, она встала и извинилась. «Это клиент. Нужно ответить». Рин начал старательно убирать блокнот. Сидя рядом с Астрид, он чувствовал себя неудобно, но ему повезло. Она вдруг встала и рванула прочь от стола. Рин нахмурился и повернулся к Стефани, но та пожала плечами. «Похоже, ей нехорошо». Когда мимо проходил официант, Рин его остановил и заказал чая для Астрид. «Итак», — начала Стефани, спрятав планшет и вскинув бровь на Рина, «поговорим о том, что ты неравнодушен к своей клиентке?» «Нет», — ответил Рин, избегая ее осуждающего взгляда, и отпил из бокала. «Нужно напомнить, что она выходит замуж», — нагнетала Стефани. «Я в курсе. Так и было». Он знал, что Поппи выходит замуж, и то, что между ними было в загородном доме, никогда не повторится. Но в то же время он не мог взять чувство под контроль. Ему нравилась Поппи, и это не изменится даже после ее свадьбы. Но, по крайней мере, тогда у него будет меньше поводов с ней видеться. Стефани вздохнула. «Ты идиот!» Он ухмыльнулся, но разговор пришлось закончить так, как вернулась Астрид. «Прошу прощения», — извинилась она и села за стол. «Я заказал тебе чай», — перешел на шепот Рин и указал на дымящийся напиток. «Сколько месяцев?» Астрид застыла с кружкой в руках на полпути ко рту. «Что? Ты в положении, верно?» Все знаки были налицо, но Астрид все же выглядела как олень в свете автомобильных фар, застигнутый врасплох. «Ты не заказала вина к ужину, а затем сбежала в уборную, я и подумал». «Ну, я никому еще не говорила. Вообще никому. Даже Феликс не знает». Астрид покраснела и глотнула чай. «Пожалуйста, не говори никому». Рин не знал, кому бы он мог сказать, но согласился. «Конечно, я бы никому и не сказал». «Что я пропустила?» — спросила Поппи, вернувшись. «Ничего», — быстро ответила Астрид, сверкнув глазами на Рина. Он кивнул и сменил тему до того, как Поппи успеет что-то заподозрить. «Закажем ужин». «Что такое?» — поинтересовалась Поппи у Астрид, когда они ждали на переходе нужного цвета светофора. «М?» Астрид взглянула на подругу, и по ее отсутствующему выражению лица было ясно, что разумом она где-то не здесь. «А, просто задумалась. О чем?» — продолжала Поппи, обхватив руку Астрид, когда загорелся зеленый. Они начали переходить дорогу, и Астрид засмеялась. «Странный был ужин». «Разве? Поппи так не показалось?» Она беспокоилась, что ей придется остаться наедине с Рином, и ее удивило, что он пришел с ассистентом и намерен был заниматься только делами. Но ни за что на свете Поппи не признает, что, увидев рядом с Рином Адлером другую женщину, испытала легкое разочарование. Это определенно сумасшествие, ведь она сама сказала ему, что между ними быть ничего не может. Должно быть, с ней не все в порядке, если она чувствует это разочарование. «Ну да, я поверить не могу, что это был Бек Сэндлер», — Астрид пожала плечами. «В старшей школе он был таким странным, пугающим. И вообще, что это было? Он сделал вид, будто едва меня знал». «Ну, вообще-то так и есть. Разве не так?» «Он рассказывал, что перестал общаться с Джаспером, когда вы с ним подружились», — объяснила Поппи. Затем она замолчала. И девушки прошли еще полквартала, когда Поппи задала следующий вопрос. Она знала, что отношение Джаспера к Рину по-прежнему было очень негативным, но хотела бы, чтобы подруга разделила ее высокое мнение о Рине Адлере. Или, по крайней мере, признала, что он не какой-то буйный сумасшедший. «Ты правда считаешь его странным?» «Он показался нормальным», — призналась Астрид. «Я вообще не могла поверить, что это он. Он был мил, и он улыбался». Поппи засмеялась. «Я же говорила, он милый». «Я бы так далеко в оценках не заходила, но да. Не стану скрывать, это был приятный сюрприз». Астрид замолчала, будто тщательно подбирая слова, а затем добавила. «Но Джаспер рассказал, что в загородном доме он все же слетел с катушек». «Он расстроился», — согласилась Поппи. Но я понимаю, почему. Отец потешался над ним и, думаю, задел его чувства. Он взрослый. Астрид закатила глаза. И не должен закатывать истерики перед гостями. Некоторым людям не так-то просто скрывать эмоции. Поппи защищала Рина. И дело не только в Рине. Его отец тоже вспылил. Но почему-то Джаспер не сказал ничего плохого о Генри или Лене. И вот еще что странно, Астрид. Я их люблю, правда. Но когда Рин расстроился, они просто пожали плечами. Никто не пошел убедиться, все ли с ним в порядке. Это беспокоило ее больше всего. Поппи отнюдь не считала, что Рин был пугающим или что его реакция была слишком неоправданной. Больше всего вызывал беспокойство тот факт, что родителям будто было все равно, что они причинили боль своему сыну. «Поппи, ты слишком добрая», — засмеялась Астрид. «Нельзя быть слишком добрым. К тому же он и сам все выходные относился ко мне с добротой», — заметила Поппи. «Он составил мне компанию в понедельник, хотя ему было чем заняться». Астрид прикусила губу, и Поппи поняла, что она снова от нее что-то утаивает. «Что? Я вижу, ты так и хочешь меня отругать за какую-то социальную оплошность, которую я допустила». «Просто...» — Астрид замялась. «Не пойми неправильно, но ты могла внушить ему ложные надежды». «Ложные надежды?» Поппи подняла бровь, взглянув на подругу, и резко остановилась, скрестив руки на груди. «О чем ты говоришь, Астрид?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Не злись, мне просто кажется, что у него к тебе чувства, что ли. Он так смотрел на тебя, когда...» «Астрид!» Поппи перебила подругу. «Я выхожу за Джаспера, помнишь?» «Да, я знаю, и Рин знает. Но я также знаю, что я определенно что-то видела, и тебе стоит быть с ним осторожнее», — сказала Астрид, тоном, который Поппи очень не понравился. «Ты хочешь сказать, я могу изменить Джасперу?» — спросила Поппи более высоким тоном. «Если бы только Астрид знала. Но она никогда ей не расскажет о случившемся, даже если ей было нужно излить кому-то душу. Сделать это было некому. Астрид не поймет и, конечно, сразу пойдет и расскажет Джасперу. Их дружба началась очень давно, и Астрид никогда не станет на сторону Поппи. Феликс бы ее поддержал, но он был женат на Астрид. Было бы подло довериться ему и при этом попросить скрыть что-то от жены. Поэтому у Поппи не было иного выбора, кроме как держать все в себе». «Нет, нет, конечно», — оправдывалась Астрид. «Мне просто кажется, ты слишком очарована им и не видишь, какой он на самом деле». «Какой он, Астрид?» — спросила Поппи, чувствуя раздражение. Она уже устала защищать беднягу. «Ты его не знаешь», — ответила Астрид. А Поппи закатила глаза. Джаспер говорил нечто подобное каждый раз, когда она защищала свою дружбу с Рином. «И ты тоже!» Поппи вскинула руки вверх. «Ты его едва знала 10 лет назад!» «Я его достаточно хорошо знала. И да, уверена, ты не сделаешь ничего плохого. Но это не значит, что Рин Адлер не сделает», — заметила Астрид. «Да, не сделаю. А если он попытается, я его остановлю», — просто сказала Поппи. Астрид остановилась и коснулась Поппи рукой. «Он же ничего не сделал, так?» «Конечно, нет», — солгала Поппи, убеждаясь в своем решении. «Она должна верить Рину Адлеру, что он никому не расскажет о случившемся и что он не будет больше ничего делать. Проблема в том, что ей было не совладать с болью, гложущей ее изнутри, и она не знала, это из-за чувства вины или из-за грусти о том, чему не бывать».